Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь прекрасный день создал для своей славы. Будем читать 5 главу Евангелия от Иоанна, 16 стиха. «И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Аминь. Вот такие замечательные слова Иисус Христос говорит тогда, когда Его обвиняют в том, что Он в субботу исцеляет, в субботу освобождает от одержимости, в субботу делает дело, которое религиозные люди того времени считали, что это не должно так происходить. Иисус Христос пришел для того, чтобы напомнить им, что милость превозносится над судом. И смотрите, какое Он сравнение замечательное приводит. Сын не может делать то, что не делал Отец Его. Братья и сестры, друзья, ведь это истина есть так. Наши дети не могут делать то, что мы им никогда не показывали, что мы им не говорили. Они ярко копируют наши поступки, наши дела. Иной раз для того, чтобы зародить в ребенке нечто плохое, достаточно одного раза, и он, увидев, будет это делать. Вот Иисус напоминает, что Отец Мой делает, и Я делаю. Он говорит, что Отец исцеляет людей, Отец освобождает людей от иго рабства, и Я буду это делать. Да, иудеи здесь тоже находят для себя такую лазейку, и смотрите, что они говорят. Еще более искали Его за то, хотели бить Его за то, что Он делал Себя равным Богу. И вот Христос делает такие вот слова, говорит слова: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Сын ничего не может творить. Сын всегда поступает так, как делает Его Отец. Знаете, вот в определенный момент времени одна семья подошла и спрашивает: как, почему такая хорошая мать, такой хороший отец, но сын такой беспечный, такой взбалмошный, такой непослушный, почему это происходит? И знаете, все это складывается из того воспитания, которое было в этой семье. Где-то в каких-то моментах отец поступал так. Где-то в каких-то моментах мать поступала так. И сын, видя это, принимал для себя это решение, что он будет поступать так. И вот Христос здесь говорит, что Я творю только то, что показал Мне Отец, потому что Отец любит Сына, показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. А дальше Христос как бы возвращается и говорит: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына». У меня вопрос сегодня к нам. А мы чтим Сына Иисуса Христа? Мы преклоняемся пред Ним? Или мы преклоняемся перед разными рода обстоятельствами, пред всем, чем угодно, но только не перед Христом? И 24 стих написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». Братья и сестры, друзья, замечательные слова. «Слушающий Слово Мое». Иисус называет нас, Слово Божие называет нас детьми Божьими. Посмотрите на нашего Отца. Что Он творил? Он творил милостыню, Он исцелял, Он помогал людям, Он видел их нужды. Он всегда приходил к ним. Он их правильно наставлял, правильно обличал. Он заботился о них. Он любил их. Настолько сильно любил, что принес себя в жертву на Голгофском кресте. И теперь вопрос к нам. Друзья, а мы любим Сына? Мы детьми являемся Божьими? Мы поступаем так, как говорит нам Небесный Отец? Или мы желаем всегда поступать так, как диктует нам обстоятельства? Так, как диктует нам жизнь? Сегодня я тебя люблю, потому что ты мне делаешь хорошо, а завтра я тебя ненавижу, потому что ты мне наступил на больную мозоль. Так ли это? Посмотрите на Христа. Его хотели убить. За что? За то, что Он им говорил истину, за то, что Он творил дела Божьи, за то, что Он благословлял людей, за то, что Он был милостив ко всем. Его за это хотели убить. За то, что Он был Сыном Божьим, Его за это хотели убить. За то, что Он делал дела Отца Своего. Друзья мои, мы имеем Слово сегодня. Мы имеем заповеди Божии сегодня. Мы сегодня можем читать с вами Библию, размышлять над великими делами Божьими. Творим ли мы волю Божью? Как дети? Как дети Божьи? Являемся ли мы благословением Божьим для этого мира? Являемся мы ли истинными детьми Божьими и делаем так, как творит наш Отец? Или нет? Он возлюбил нас. Он сотворил нас, Он лелеет нас, заботится о нас. Друзья мои, а мы заботимся о людях, которые нас окружают, о родных наших, о близких наших. Или мы выбираем по принципу «этот хороший, этот нехорош», как в детской песенке, да, сорока кашу варила, этому дала, этому не дала. Так ли мы поступаем? Так ли мы сегодня с вами живем? Посмотрите, Христос что говорит. «Ибо как Отец делает дела, и я делаю». Он мне все показал. Сегодня Христос всему миру, всем людям, детям своим особенно, показал всю ту любовь, которую Он имеет к людям, всю ту любовь, которую Он возлюбил грешный мир. Он ее показал. Он явил ее на деле. И вопрос сегодня к нам. Готовы ли мы быть детьми Божьими или нет? Готовы ли мы идти путем Божьим или нет? Или готовы идти своим путем, как мы понимаем? Как диктует нам обстоятельства, мир? Как диктуют нам родные, близкие? Или мы готовы идти путем Божьим? Как Иисус шел путем Отца Своего. И творил дела Отца Своего, творил то, что показал Ему Отец. Вот мое желание сердца, чтобы каждый из нас сегодня остановились, задумались, куда я иду, что я творю и каков для меня суд. Посмотрите, что написано. «Слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И сегодня эти слова звучат для нас, слушающих Слово Его. Мы живы или мертвы? Если мы живы, тогда мы творим дела Отца нашего, Иисуса Христа, Господа Бога нашего. Если мы мертвы, тогда мы поступаем так, как поступает грешный мир. Выбор за нами. Благодать в наших руках. Да благословит нас Господь в этом дне быть детьми Божьими во всем. Во всем и поступать так, как Он поступает. Да будет милость Его и благодать Его со всеми нами во всем дне сегодняшнем. Аминь.